сказал Илларион, наполняя стаканы. «Чуть не ошалел от радости. Думал, клад!» «И что же?» «Ничего!» Ковшинчик был полон обыкновенной земли. В старые времена люди с погибающего корабля бросали в море закупоренные бутылки или кувшины с письмами, — сказал я. Потом? Потом кто-нибудь находил бутылку, извлекал письмо и узнавал про судьбу тех людей. «Что ты сказал?» — воскликнул вдруг просиявший Илларион. «Письмо! В запечатанном кувшине, да?» «Что с тобой, Илларион?» Илларион вскочил, опрокинул стол, обнял меня, расцеловал, потом начал носиться по комнате, хохоча и потирая руки. «Ну, погоди, Лико Чигагидзе, погоди, сыграю я с тобой шутку, какой свет еще не видал. Письмо, да? Такое письмо напишу, за все расквитаюсь». Я изумленно глядел на ошалевшего Иллариона, не понимая, что с ним происходит. А он выбежал в другую комнату, вынес листок бумаги, чернильницу с ручкой и, положив их на стол, крикнул: «Садись, Зурикала! Садись и пиши! Нет, сперва изомни бумагу!» «Илларион!» «Примни! Вот так! Теперь расправь! Так! Теперь пиши!» Илларион закурил папиросу, прислонился к стене, закрыл глаза и начал диктовать. «Я, Леварси Чигагидзе, пишу это письмо перед своей смертью. Прожил я жизнь без радости. В последнем куске хлеба себе отказывал. Копил копейку про черный день. Подорвал свое здоровье. Вот и умираю теперь. Одно утешение — не пропали даром мои труды. У яблони под большим камнем зарыл я кувшин с золотом. Настанет время, найдет его мой мальчик, а может и не найдет. На все Божья воля. Да хранит Господь моего Илико. Аминь». Я разгадал дьявольский план Иллариона, но тут же усомнился. А он поверит письму? Почему, скажет, он зарыл его в земле? Не проще ли было передать прямо мне? Не мог он сделать этого. Ведь бедный Леварси скончался, когда Илико не было и года. Хорошо. Но почему он не сказал жене? Потому что, как она умерла еще раньше от родов. Тогда все в порядке. Обязательно клюнет. Мы сложили письмо трубочкой, обмотали тряпкой, сбрызнули водой и засунули в кувшинчик. Потом тщательно закупорили его и вышли из комнаты. На другое утро, точно в назначенный срок, мы были в винограднике. Илико дал нам по стаканчику водки и по кислому помидору с куском холодного мчади, и мы принялись за работу. Солнце уже стояло высоко, а Илико и не думал устраивать перекур. Я стал с беспокойством поглядывать на Иллариона. Не сорвется ли наша затея? Как вдруг заступ Илико издал подозрительный звон. Илико чертыхнулся, поднял заступ, осмотрел его и продолжал копать. Раздался треск разбитого сосуда. Илико опустился на одно колено и стал ощупывать землю. Сначала он осторожно извлек горлышко, потом весь разбитый кувшинчик и удивленно посмотрел на нас. «Что это?» — спросил еще более удивленный Илларион. Илико не ответил. Он быстро вынул из кувшинчика тряпку и дрожащими руками развернул письмо. «Дай-ка прочту», — сказал я. «Отстань! Я сам умею читать», — огрызнулся он и начал. «Я, Леварси Чигагидзе, пишу это письмо перед своей смертью. прожил я жизнь без радости.